Глава 63. «Я, конечно, помогу», — ответила я. «Как отказать, если он просит?» «И просит вежливо. Тем более он и в самом деле далеко еще не во всем разобрался. Вникать и вникать ему. Это за пару недель не происходит. Только не выдумывает ли он повод, чтобы я осталась? Пройдет время, и если мы сработаемся, я и сама могу не захотеть уходить. А вот этого бы не хотелось». «Я же все решила. Хитрый лис питерский». «Отлично!» — явно расслабился Роман. «Ты моя спасительница». «Ну ладно тебе», — отмахнулась я. «Только обещай, что это не очередная попытка меня удержать. Ты обещал мне, питерский». Я смотрела в его глаза, ожидая ответа. Если он что задумал заранее, сейчас себя выдаст. Рома не умеет лгать в глаза. Но, к моему удивлению, питерский не дрогнул ни одной мышцей. «Кать, мне бизнес важнее, поэтому поверь. Я прошу помощи без каких-то подводных камней. Я тебе слово дал». «Ладно», — хмыкнула я. «Но потом ты переведешь меня?» «Да, если ты будешь хотеть этого так же, как и сейчас, то переведу. Когда мы поймем, что я справляюсь без помощи других, и когда ты обучишь нового секретаря. Мы скоро найдем кандидатуру, и ты будешь обучать и ее, и меня», — ответил Роман. «Хорошо», — протянула я задумчиво. «Я же не теряю ничего. Но я не передумаю». «Твое право», — ответил он. «И я твой выбор буду уважать». Я снова хмыкнула. Как странно все обернулось. Еще не так давно он гнал меня отсюда. А теперь я руковожу им, и сам Рома просит меня остаться. Не только как сотрудника. «Давай посмотрим, что ты уже усвоил». «Только сначала мне нужно ответить на письма, и тебе, кстати, тоже. Корреспонденцию необходимо разбирать с утра». «Да, отец говорил». «Правильно говорил». Кивнула я, чувствуя себя начальником Ромы, а не наоборот. Забавное ощущение. «Хорошо, шеф». Рому, кажется, веселила эта игра. «Иди к себе, отвечай на письма», — давала указание я. «А потом пройдем по программам, которыми мы пользуемся». «Понял». Роман ушел в кабинет Петра Сергеевича, который теперь будет принадлежать ему. Я включила свой компьютер и сначала разобрала письма там, потом взялась за бумажные. Возле моего локтя вдруг оказался бумажный стаканчик с капучино. Мой нос тут же уловил его аромат, а в животе заурчало. Скоро уже обед. Время пролетело за работой незаметно. Я подняла голову и встретилась с Романом взглядом. «Кофе?» — изогнула я бровь. «Ага». «Ты мне?» — усмехнулась я. «Ага». «Ты ничего не перепутал?» — рассмеялась я, принимая напиток. «Генеральный у нас ты, а не я. Или я, может, что-то пропустила?» «О, нет», — ответил он. «Генеральный я. Но мне приятно принести тебе кофе. Ты же согласилась мне помочь. Мне захотелось тебя отблагодарить». «Спасибо, конечно», — отозвалась я. «Но этого достаточно. Я оценила твою благодарность. К тому же я ведь помогаю тебе не бесплатно. Компания прекрасно благодарит меня рублем». «Мне просто захотелось тебе сделать приятное». «О да, ты это умеешь», — сказала я почти про себя. «Что ты там говоришь?» «Ничего, спасибо. Сейчас закончу с письмом и приду к тебе. Будем смотреть программы. Себе-то кофе взял?» «Нет, забыл. Да я и не хочу». «Может, принести? Ты мне, я тебе. Такие все услужливые». «Нет», — рассмеялся он. «Если надо, я сделаю сам». «Ладно. Не стой над душой, Ром», — посмотрела я на него. «У тебя что, все письма уже разобраны? Я тебе сейчас найду другое занятие. У нас их очень-очень много». Тот хмыкнул и ушел в кабинет. Я завершила ответ на письмо, отправила его, допила кофе и выкинула стаканчик в урну. Встала из-за стола и направилась в кабинет генерального директора. «Я пришла показывать тебе программы», — остановилась я на пороге. «Проходи, конечно», — кивнул Рома, вставая из кресла. «Садись». Я оказалась за его компьютером, в его кресле, за его столом. Никогда тут не сидела раньше. «Бери кресло и неси его сюда», — сказала я ему. «Будешь смотреть, что я делаю». Роман послушно выполнил просьбу и вскоре оказался рядом со мной. Расстояние между нами было небольшое, но я все равно чувствовала его тепло, запах, и это заставляло меня сбиваться с мысли. «Так», — попыталась я сосредоточиться на работе. «Вот смотри, вот эту программу Значок телескопа мы используем, чтобы...» Я объясняла, а Роман внимательно слушал и довольно быстро хватал информацию. С мозгами у него всегда было прекрасно, тут не поспоришь. Он бывает ленив и упрям, но если ему что-то нужно, тут он включает на полную мощь свои способности. Петр не зря так уверен, что его сын обязательно станет отличным, хватким, ловким руководителем, потому что Роман другим просто быть не может в том деле, за которое взял ответственность. «Таким образом мы видим все данные за месяц, видишь?» «Да», — кивнул он. «А если нужно за неделю, то нажимаем вот сюда?» «Нет», — ответила я и отняла у него мышь. Наши руки соприкоснулись, мы оба дернулись от такого простого касания. Я заставила себя оторваться от серых глаз, которые смотрели на меня в упор, и вернуться к монитору. «Ты просто делаешь шаг назад?» «Понятно», — ответил он тише, чем говорил до этого. «Ты очень хорошо все объясняешь». «Ты очень быстро все схватываешь», — парировала я. Звонок телефона отвлек нас от программы. «Да». Роман взял трубку. «Да, я в курсе. И что они? Не проходят почему?» «Подпись не принимает». «А, ну мы же подписанта сменили». «Надо перезаключать». «Конечно». «Сейчас?» «Ну хорошо, сейчас все оставлю и поеду». «Да знаю, какие, пап». «Катя тут со мной». «Да, хорошо, скажу ей». «Ага, перезвоню». «Что-то случилось?» — спросила я, когда Роман завершил звонок. «Да не проходит оплата по нашему договору. Нужно съездить поменять документы». «Пошли курьером». «Нет, там нужна личная подпись». «Ладно, я тогда поехал». Роман встал из-за стола и надел пиджак, который снял на время нашего обучения. «Я уже не вернусь туда долго ехать», — сказал он мне. «Ты и Виктор остаетесь за главных. И еще, дай мне папку по вот этой фирме. Отец сказал, ты знаешь, что нужно взять с собой». Он указал пальцем в название компании на мониторе. Я кивнула и распечатала прямо с его компьютера необходимые данные, сложила их в папку и вручила Роману. «Что ж, удачи», — сказала я ему, вставая напротив. «И пробеги глазами, что там в папке». «Хорошо, посмотрю», — ответил он. «Ну, я поехал. Если что, звоните. Пока. И спасибо за помощь». «Пока», — кивнула я, провожая его взглядом. Едва он уехал, к кабинету генерального директора подошел Виктор. «Доброго дня», — сказал он. Утром Виктор уже заглядывал, но рабочий день берет свое, и ему пришлось уйти на свое место. «Доброго дня, Витя». «Я получил послание от Романа Петровича». «Да, он уехал на предприятие срочно и не вернется до завтра», — ответила я. «Некоторые отчеты придется подписать тебе вместо него, как и принять ряд звонков. Вот данные». Я протянула ему папку с нужной информацией. «Конечно», — принял он ее из моих рук. «Только уже обед, может быть, мы с тобой пообедаем вместе, Катенька? Сегодня мой последний день в этой компании. Завтра я уже получу расчет и выйду на новую должность». Я глянула на часы на столе. 12. Действительно, обеденное время наступило. Да и есть хочется. Заодно и можно будет поговорить с ним вне стен офиса. «А давай». Снова перешла я на «ты». «Прямо сейчас?» «Да, поехали. Только папку отнесу в кабинет и ключи от машины возьму». «Хорошо». «У лифта встретимся тогда». «Договорились».